11 декабря. Продолжается неистовая пурга. На расстоянии полуметра уже нельзя различить человека. Скорость ветра доходит до 12 метров в секунду. Всюду, куда ни повернешься, снег и снег. С трудом открываем фартук палатки. Петрович забрался на кухню и продолжал гнать дистиллированную воду. До чего много он ее потребляет. Я занялся починкой лопаты, нынче без нее никуда нельзя выходить, так как всюду приходится пробивать себе в снегу дорогу. В полдень Эрнст передал метеорологическую сводку на остров Рудольфе и принял много радиограмм, в том числе и мне от Володечки. Я обеспокоен тем, что моя старушка больна. Сыграли с Теодорычем партию в шахматы. Мой шахматный учитель, конечно, выиграл. Затем я отправился на кухню. Сегодня была моя очередь готовить обед. Перед вечером осмотрел базы, накормил Веселого, запустил ветряк. Вот она, изменчивая арктическая погода. Пурга неожиданно кончилась, и вокруг все стихло. Облака рассеялись, небо стало ясным, показалась луна, у всех настроение сразу поднялось. Мы собрались все вместе, пили чай, долго беседовали о выборах в Верховный Совет СССР. На Дальнем Востоке выборы, очевидно, уже начались, и я мысленно представил себе, как пробуждались Хабаровск и Владивосток, многолюдные, шумные. Нам все же досадно, что сами мы не можем участвовать в голосовании. Зато народ выдвинул всех нас депутатами. Верховный Совет СССР, мы гордимся этим. Сегодня мороз доходит до 31 градуса. Дует северный ветер. Он вызывает много тревоги, потому что нас гонят к берегам Гренландии, на северо-восточный мыс. При ветре такого направления можно ждать столкновения со скалами, но мы настолько привыкли к ледовой обстановке, что уверены в благополучном исходе нашей экспедиции. Впрочем, если останется хотя бы один из нас, то он сумеет доставить на материк результаты наших трудов. Главное и важнейшее уже передано нами по радио в Москву. Об этом я думал, но с товарищами не делился. Подобная беседа в тревожные часы не приносит пользы. После полуночи Женя делал астрономическое определение по звездам, а я помогал ему. Скоро будем знать свои новые координаты. Эрнст включил радиоприемник, и в нашу палатку ворвалось «Ура!». «Что это такое?» — спросил я. «Это говорит Хабаровск», — ответил Эрнст. «Там уже начались выборы». 12 декабря. Женя продолжал вести гравитационные наблюдения. Завтра он начнет обрабатывать записи своей трехдневной работы. Теодорыч вскипятил чай, подогрел гречневую кашу, все с удовольствием поели. Я работал во дворе, разливал керосин, незаметно для себя отморозил пальцы. Если бы вовремя не спохватился, то, пожалуй, лишился бы руки. Так, по крайней мере, утверждает наш врач Петрович. Нас тащит все ближе к берегам Гренландии. Мы обсуждали, что нам делать, если льдина сломается. Потом я предложил перенести этот разговор на вечер, чтобы не нарушать праздничного настроения. Ведь сегодня советский народ выбирает своих депутатов, высший орган государственной власти. Эрнст сидел у радиоприемника и рассказывал нам о событиях, происходящих в этот день на родной земле. Над нашими палатками продолжает развиваться государственный флаг СССР и флаг станции «Северный полюс». Эрнст снял наушники и сообщил: «В Москве закрываются избирательные участки, снимаются печати с избирательных урн». Мы все умолкли, словно сами присутствовали при этом событии. Ночью я снял флаги, осмотрел лагерь. Надо немного поспать, а затем приступить к раскопкам всего хозяйства. Сейчас особенно необходимо быть начеку. Каждую минуту можно ждать неприятной встречи с прибрежными гренландскими скалами. 13 декабря. Утром Эрнст прочитал вслух свой очерк, написанный ночью для «Правды». Пишет он хорошо и остроумно. Я накормил Веселого, потом меня позвал Женя, так как показались звезды, и нужно было вести астрономические наблюдения,